людям свету мало. Белый снег валит, валит. Тебе, мама, целоваться не велит. Тебе, мама, целоваться не велит. Говорит, не плачь, забудешь. Хочет мама пригрозить. Говорит, кататься любишь. Люби саночки возить. Говорит, кататься любишь. Люби саночки возить. Кому-то мама целоваться не велит.